Братья, у меня вопрос, который в повестке записан, это рукоположение служителей. Ну, а более конкретно, что он включает? Он включает избрание служителей. Вот, какой подход к этому вопросу в целом? Ну, и отвечу на ваши вопросы. Братья, я прочту текст Писания, к которому обращаться буду периодически. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Братья, я прочитал из послания к Тимофею. Как вы думаете, зачем апостол Павел Тимофею пишет, каким должен быть пресвитер, диакон, какими должны быть жены? Друзья, это говорит о том, что в первых церквах были люди, которые занимались вопросом поставления служителей. И чтобы Тимофей знал, кого можно поставить или кого нельзя поставить, апостол Павел Тимофею дает, ну, самую обычную инструкцию. Каким должен быть пресвитер, каким должен быть диакон, какими должны быть у них жены, дети. Потому что Тимофей будет поставлять служителей, и он должен знать, какой должен быть подход к этому вопросу. Ну, похожая мысль, она подтверждается в послании к Титу. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». То есть были люди, которые они поставляли служителей в церквах. Братья, на что хочу обратить внимание. Вот написано «рукоположивший же им пресвитеров в каждой церкви». А здесь «чтобы ты по всем городам поставил пресвитеров, как я тебе приказывал». Или если учесть послание к Ефесянам, что в церквах были не только пресвитеры, но были диаконы, были учители, были евангелисты, то нормально церковь функционирует хорошо, если в ней есть штат служителей, есть пресвитер. Если пресвитера нет, то трудно в такой церкви совершать служение. Если есть пресвитер, нету диаконов, тоже трудно, потому что на плечи пресвитера ложится обязанность заниматься и диаконским служением, и поэтому получается примерно перегрузка, о которой я говорил сегодня утром. Все надо делать, и мы не успеваем, и в результате может и юноши ослабевают, и молодые люди падают. Вот к чему может приводить. Итак, братья, как в нашем братстве эти вопросы, вот, вопросы поставления служителей. Есть круг братьев, которые отвечают за рукоположение служителей. Но если более конкретно, таких братьев у нас 13 человек. Оно и в прошлые годы тоже не было. Примерно в пределах 10-12, 13, вот в таком пределе были служители, которые занимались рукоположением служителей. Как правило, это члены Совета Церквей. Чаще это ответственные за объединение. Друзья, избрание или поставление такого брата, оно происходит на совещании Совета Церквей. Инициатива может исходить как от Совета Церквей, так инициатива может исходить и от объединения. Ну, скажем, объединение вот излагает просьбу, чтобы того или другого брата поставить или поручить ему, точнее, рукополагать братьев. Вот. Вопрос в конечном итоге все равно решается в кругу Совета Церквей. Совет Церквей может одобрить или может не одобрить. Иногда бывает иначе. И инициатива от нас исходит. Видя нужду в том или другом регионе, все равно мы братьев знаем, присматриваемся и можем предложить порассуждать о таком-то брате. Вот обязательно идет рассуждение в объединении, часто в церкви, и обязательно на совещании с этой церквей. И когда на Совете Церкви уже приняли решение, совершается молитва, и этот брат потом уже совершает служение рукоположения. Ну, вот так вот. Вчера мы рассуждали и о вашем объединении. Вот. Ну, как у нас, у нас были рассуждения не один раз по поводу Америки. Я не думаю, что этот вопрос решится уже сейчас, но вообще мы об этом тоже переживаем и думаем, что не очень много времени пройдет, что и вам, чтобы поручить брату, который и у вас будет, чтобы он тоже рукополагал здесь на месте, нес ответственность за рукоположение. Братья, зачем эта тема вот здесь сейчас? Потому что избрание братьев на служение, оно совершается в церквах часто без участия рукополагающих братьев. Так и у вас, и у нас. Ну, например, я живу на Кавказе. На Кавказе примерно 150 церквей. И территория очень большая. И поэтому братьев на служение обычно избирают без нашего участия. У нас каждый год проходит семинар служителей. Он длится 4-5 дней в таком интервале. Семинар – это значит учебный семинар. Там присутствуют только рукоположенные служители, пресвитеры, диаконы, благовестники. Вот. И мы тоже там проводим тему об избрании братьев, чтобы на местах знали, кого можно избрать, кого нельзя избрать. И поэтому мы здесь об этом говорим, потому что здесь в Америке тоже избирают служителей. Чаще избирают без нас, хотя иногда с нами. Иногда избирают, но когда мы приезжаем, все равно мы беседуем с братьями, вот насколько они подходят. Хотя обычно и тоже здесь избрание происходит правильно. Тем не менее, для полной информации решили, чтобы я об этом рассказал. Итак, братья, вот по этому тексту я немножко пройду, по тексту, который я прочитал. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть. И приводится характеристика, каким должен быть епископ. Братья, избрание брата на служение, на кандидатский, на испытательный срок, оно тоже может происходить по двум направлениям, или два варианта. Один вариант – это кандидатуру предлагает братский совет, ну, пресвитер, включая братский совет. В кругу братского совета идет рассуждение, кого можно было бы рукоположить или на испытательный срок на то или другое служение поставить. Но иногда выдвижение кандидатуры происходит просто на членском собрании. Ну, например, предлагается в церкви, что нам надо избрать двух диаконов. Поэтому, пожалуйста, вот, назначается пост, на членском собрании раздаются записки, и можешь писать любого, кого ты хочешь предложить на испытательный срок. Ну, скажем, диакона или пресвитера. Иногда избирают так: пресвитера, диакона, благовестника. Иногда и так. Вот. Бывает, что мы рукополагаем сразу несколько человек. Если испытательный срок братья прошли, и на членском собрании утвердилось все, рукополагаем несколько. У меня недавно был случай, мы рукоположили за один раз в одной церкви 6 служителей. 2 пресвитера, 2 благовестника и 2 диакона. Но это редкий случай, обычно так не бывает. Максимально было 3, может быть 4, а то сразу 6. Таким образом, раздали записки всем членам церкви, совершается молитва, объясняется, и члены церкви пишут, кого они хотят пресвитером, кого хотят благовестником, диаконом. Те, которые набрали максимальное количество голосов, потом обязательно идет открытое обсуждение. Брата высылают, вот, о нем рассуждают и принимают решение поставить на испытательный срок, ну, на то или другое служение. Ну, какое обычно количество голосов, чтобы поставить на испытательный срок? Обычно мы придерживаемся такого правила. 20%, простите, 80% голосов должны быть за кандидатуру. Но бывает, эту планку понижаем с учетом каких-то особенностей по местной церкви. Можно избрать на испытательный срок по 2/3 голосов. В принципе, можно, но я бы не препятствовал, если по 2/3 избрали. Хотя потом, когда будет рукоположение, уже пройдет испытательный срок. Все равно мы стараемся придерживаться, чтобы было 90% за, чтобы церковь проголосовала, 90% за. Ну, здесь в Америке нас иногда просят, братья, здесь в Америке с разных мест съехали, здесь надо процент понизить, люди разные, по-разному научены, единства нету и так дальше, и так дальше. Ну, я не припоминаю случая, чтобы мы ярко, скажем, понизили процент. Но немножко могли бы уступать. Например, если на членском собрании присутствует, скажем, 70 человек, то можем заранее принять решение. Если 10 человек против, не рукополагаем. Если меньше 10, рукополагаем. Ну, вот примерно по такой схеме. А в основном придерживаемся, 90% должно быть за. Братья, ну, скажу за себя. Я членское собрание, когда провожу, я обычно редко занимаюсь вопросом, кто за, кто против, кто воздержался. У меня обычно воздержавшихся нету. Я ставлю два варианта голосования. Кто за то, чтобы такого-то брата рукоположить на служить, на пресвитера, например, прошу встать. А потом у меня вопрос такой, прошу встать, кто не вставал. То есть это люди не поддержали кандидатуру. Поэтому для меня, в принципе, почти безразлично, они против или они воздержались. Для меня важно, сколько человек одобряют эту кандидатуру. Ну, вот так и все. И обычно по 90% голосов, если набрал, рукополагаем. В прошлые годы подход был строже. В прошлые годы у нас подход был, мы стремились к практическому единодушию. Ну, скажем, если 100 человек на членском собрании присутствует, и 5 человек было против, обычно мы не рукополагали. Если человек 1 или 2 против, могли рукоположить. Сейчас, учитывая, что в братстве много церквей очень больших, и поэтому мы решили, чтобы прийти к единообразию, то согласились так. 90% голосов. Кстати, мы это и в журнале зафиксировали, поэтому обычно в церквах знают. Но те, кто внимательно читает журнал. Друзья, кого можно избрать на служителя? На пресвитера или на диакона, или на благовестника? Вот в плане библейских требований иногда говорят, вот подход ко всем одинаковый, требования ко всем одинаковые. Ну, например, диакон также должен быть. Слово «также» говорят о том, что включая все вышестоящее. Друзья, я такую точку зрения не разделяю. Я считаю, все равно требования к диакону, к пресвитеру, они различны. Или, например, написано «равно и жены их». Слово «равно» приравнивает так, что жена должна быть такая же, как пресвитер. Равна и жена, как пресвитер, как ее муж. Тоже с этим трудно соглашаться, друзья. Здесь конкретно написано, каким должен быть пресвитер, каким должен быть диакон, или какой должна быть жена пресвитера или диакона. Хотя, конечно, друзья, в плане избрания и рукоположения где-то у нас присутствуют некоторые вот моменты где-то традиционные. Ну, я могу в каких-то деталях потом и объяснить. Вот. Итак, друзья, кого можно избрать на служение? На пресвитера, на диакона или на благовестника? Ну, здесь Писание говорит, что должен быть непорочен. Что обычно имеется в виду под словом «непорочен»? Ну, во-первых, физическая непорочность. Если человек инвалид, обычно не рукополагаем. Если он инвалид в силу физических особенностей, он не сможет совершать полноценное служение, крестить, или, скажем, совершать хлебопреломление и так дальше. Обычно на это тоже обращается внимание. Иногда говорят, речь идет только о духовных вопросах, мы не обращаем внимания на физические, все равно обращаем. Если человек без руки, вряд ли его рукоположат. Или, скажем, кисти нету, пальцев нету, или что-нибудь еще. Хотя бывало такое, когда человек становился инвалидом, еще будучи служителем. Обычно не снимали служение в этом случае. Ну, скажем, там... Ну, я не буду приводить примеры. Вот. Что, друзья, на что обращается внимание? избирая на служение. Обращается внимание, что, будучи членом церкви, будучи уже христианином по-другому, если он попадал в грехи, связанные с прелюбодеянием или любодеянием, по-другому блуд, таких не рукополагаем. Даже если это было очень давно. Ну, например, уверовал в 17 лет, в 18 лет получился блуд, в 50 лет его хотят рукоположить на пресвитера. Таких не рукополагаем. Если жена попадала в блуд, будучи членом церкви, не будучи женой, тоже не рукополагаем. То есть в этом плане подход довольно строгий. Даже если они не отлучались, но грехи такого уровня были, или равнозначные, ну, скажем, грехи блудные, но, скажем, каких-то извращенных одному уровню, вариантах, то обычно это приравнивается к одному уровню. Вот. Ну, что еще, друзья, сказать можно? Если был наказан членским собранием, скажем, был отлучен или был взят на замечание. Не будем разбираться, за какие проступки был наказан, обычно не рукополагаем. Если за плечами стоит отлучение, пусть даже это было очень давно, не рукополагаем. Ну, отдельные случаи у нас есть, они единичные. Когда, например, был взят на замечание, но прошли годы, и церковь рассмотрела вопрос, и что замечание было, ну, например, мера наказания была превышена. Можно было бы не наказывать, но его наказали, ну, скажем, строго. И поэтому, в принципе, церковь может рассмотреть этот вопрос и согласиться на то, чтобы рукоположить. Чтобы в прошлом было отлучение и потом рукоположили, я таких случаев не знаю ни одного. Хотя думаю, что в принципе могло бы быть, если отлучили ошибочно, а потом рассмотрелись и признали то отлучение недействительным. Думаю, что в принципе могли бы рукоположить. Если грехи, например, блудные грехи были до покаяния, в общем-то, таких рукополагаем. За исключением, если не вел устойчиво развратную жизнь. В этом случае тоже не рукоположим. Тем более, если в том населенном пункте, где он проживает, знает его прошлую жизнь, как человека разгульного, как человека непорядочного, а теперь он христианин, обычно тоже не рукополагаем. Если в прошлом были грехи, тяжкие грехи, типа убийства или что-то подобное, обычно тоже не рукополагаем, даже если это было до уверования. Ну, я предполагаю, братья, что какие-то отдельные случаи могут быть, но об исключительных ситуациях я сейчас, ну, комментировать не буду, потому что там надо рассматривать как бы в контексте тех событий, о которых может идти речь. Что имеется в виду под словом «одной жены муж»? В самом прямом смысле, если был дважды женат, и теперь он уверовал со второй женой, но в мире у него осталась первая жена, даже если там не было детей. Но таких не рукополагаем. Можем рукоположить только, если был женат один раз. Если первая жена умерла, и у него вторая жена, рукоположим. Под словом «одной жены муж» имеется в виду, не должно быть две живых жены. Даже если первая жена у него была 50 лет назад. Рукоположить в этом случае не можем. Обычно мы тщательно рассматриваем вопросы, если человек, будучи в мире, стабильно, устойчиво на протяжении какого-то отрезка времени жил с какой-то женщиной, а потом объявил, это была не моя жена, мы не были расписаны. Хотя по жизни можно было бы считать, что она была его жена. Поэтому в этом случае обязательно будем разбираться, все-таки это был блуд или это была жена. Если в каком-то случае даже от прелюбодейной жизни в прошлом остался ребенок, где-то в детском доме живет, или, скажем, с какой-то женщиной, какой-то разовый случай родился ребенок, не рукополагаем. Рукополагаем только, если одна жена, и нету никаких брошенных детей, и не было первой жены. Ну, вот таким вот образом. Если у жены была похожая ситуация, например, у нее был муж, а теперь муж у нее второй, требования будут точно такие, как и к мужу. Не рукоположим, если у жены муж второй. И где-то есть живой первый. Таких не рукополагаем. Братья, я сейчас имею в виду и пресвитеры, и диаконы, без различия служения. В этом случае подход одинаково строгий. Какая должна быть семья у кандидата? Здесь Писание говорит, что хорошо управляющий детьми и домом своим. Это значит, он хорошо управляет женой и детьми. Жена послушная, жена покорная, дети верующие. Если жена непокорна, и церковь об этом знает, если церковь знает, что не он глава в семье, а жена, даже если она как будто скромная, ведет себя аккуратно, вот, воспитана хорошо, но, тем не менее, она главенствует в доме. Нельзя в этом случае рукоположить. Жена должна быть помощницей, она должна быть покорна своему мужу, дети должны быть верующие. Но вы можете сказать, а вот в том случае там неверующий сын, или вот в том случае дочь неверующая, и так дальше. Друзья, можем рукоположить, если, например, ну, допустим, я на примере, 10 детей и один сын неверующий, или 7 детей, один сын неверующий, а 6 члены церкви. В принципе, можем рукоположить. Если, например, 10 детей и 3 детей неверующие, или 4 неверующие, скорее всего, не рукоположим. Потому что такое значительное большое количество неверующих могут говорить о плохом воспитании в доме. Бывает, братья, такое, рукополагали, дети были маленькие. Ну, например, меня рукополагали, у нас был один ребенок всего, и он был грудной. И нельзя было заранее просмотреть, а какие будут дети. Такое бывает часто, рукополагаем, дети маленькие, дети вырастают. И не все верующие. Я думаю, братья, так, что если детей, допустим, половина верующих, половина неверующих, ну, скажем, 10, 5 в церкви, 5 не в церкви, скорее всего, не снимут служение с такого человека, хотя в каком-то случае могут и снять, если будут еще какие-то для этого предпосылки. Или сам отказывается, или церковь соблазняется, что у него 5 детей неверующих. Могут снять. Друзья, если все дети неверующие, я как-то приводил пример, что один случай был, что 10 детей и все неверующие сняли с пресвитерского служения, полностью сняли рукоположение. Ну, вот таким вот образом примерно. Вот. Ну, на что еще, друзья, мы обращаем внимание, когда вот, ну, ставим на испытательный срок, беседуем, и написано, должен быть целомудрен. Это у него должно быть правильное отношение к сестрам и вообще к женщинам. Если замечается, что с женщинами ведет себя не очень скромно, ну, как бы свободно, вот. Или, например, ну, увлекается информацией эротической или порнографической, это тоже не значит быть целомудренным. Или мы вникаем даже в вопросы, это внутрисемейная жизнь, если нарушается семейное целомудрие, применяются какие-то, скажем, там, половые извращения или, скажем, в личном плане грех, онанизм практикуется и так дальше, не рукополагаем в этом случае. Вот можем рукоположить, если, скажем, прошло много лет, и эти грехи были в прошлом, не блуд, а имеется в виду какое-то нецеломудрие. Вот, и ситуация совершенно поправилась, то, в принципе, можем рукоположить. Ну, скажем, рукоблудие было много лет назад, а теперь нет, и человек свободен. В принципе, можем рукоположить. Вот, на что, друзья, еще обращаем внимание. Ну, например, я вот по этому списку не иду один за другим, а только те моменты, которые, ну, вызывают вопросы. Написано «не биться». Если имеется случай, что бил жену или подрался с соседом, вот. Кстати, знаете, друзья, бывает так вот, что, ну, хороший брат, можно было бы рукоположить на диакона. Но когда-то давно была какая-то драка, и за эту драку его даже наказали. Вот, и вот так вот думаю, ну, кажется, как жаль, вот такие вот вывихи даже в прошлом. Друзья, написано «не биться», обычно таковых не рукополагаем. Вот. Или в настоящем, ну, иногда жене там подзатыльник дает и все такое, не рукоположим, это биться. За эти вещи надо наказывать. Если периодически спиртное, замечали спиртное и так дальше, не будет рукоположен такой человек. Ну, вот так примерно. Написано, не должен быть из новообращенных. Друзья, вот здесь у нас тоже есть ориентир. Ориентир примерно такой, чтобы был не моложе 5 лет членство в церкви. Ну, вы скажете, а кто это все вырабатывает? Друзья, вырабатываем. У нас периодически мы собираемся рукополагающие служители в Совете Церквей. Эти вопросы обговариваются, но это все равно на уровне рекомендаций. В отдельных случаях мы этот принцип можем нарушать. В смысле, 5 лет не должен быть новообращенным. Ну, например, уверовал один брат. Один человек уверовал. И он поехал в то село, где он раньше жил. И там ни одного человека верующего, там нету церкви. Уверовала его жена, оба приняли крещение. И через 3 года церковь, где они начали проповедовать, уже насчитывала 30 членов церкви. Мы его рукоположили. Он был верующий 3 года всего, мы его рукоположили. В плане возраста, братья, ну, обычно рукополагаем, чтобы был старше 25 лет. Но тоже бывает в этом плане, не строго, ну, скажем, если хороший брат, ему 24 года или 23 даже, крещение принял 18, 2 года уже жена, дитё родилось, все благополучно, церковь любит, просят, хотят и так дальше. В принципе, можем рукоположить. Написано, таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Испытательный срок, братья, обязателен он или не обязательный? Испытательный срок обязателен. Но обычно мы стараемся, чтобы не меньше 1/2. Тем не менее, испытательный срок может длиться 1, 2 и 3. Это уже смотря по ситуации. Ну, например, меня избрали на пресвитера, мне было 22 года. 3 года меня не рукополагали, потому что все сидели. В братстве некому было рукополагать. Вот. И 3 года у меня длился испытательный срок. Ну, рукоположили не 25, 24 было, ну, почти 25. Но все равно бывает такое, что 2 и 3 года можем, ну, испытательный срок. Друзья, если на испытательный срок поставили, а потом, значит, мы приезжаем рукоположить. Кстати, обязательно делаем членское собрание перед рукоположением. Всегда. Обычно членское собрание проходит в нашем присутствии. Почему? Потому что бывает ситуация примерно такая. Ну, зная настроение рукополагающих братьев, членское провели за неделю раньше, ну и, скажем, рукоположили по 2/3. Ну, брат прошел, говорят, но он прошел по 2/3 голосов. Мы рукополагаем, а потом мы можем подвергаться нареканию, что рукоположили, ну как бы не с большим перевесом. 1/3 церкви не были согласны на его рукоположение. Поэтому мы стараемся проводить членское собрание в нашем присутствии, чтобы лично убедиться, что церковь согласна. Лично убедиться. Стараемся, чтобы не было лицеприятия, скажем, вести дело честно. Я стараюсь обговорить заранее, какое количество должно быть за. Бывает, совершим молитву. Церковь знает, сколько человек достаточно, чтобы он не прошел, которые будут возражать, или чтобы он прошел, которые за будут. И потом принимаем решение. Друзья, перед рукоположением обязательно мы все равно беседуем. Обязательно беседуем. Мы беседуем о настоящей жизни супругов. Вот, беседуем и о прошлом, если мы не беседовали раньше. Кстати, братья, в идеальном варианте, если церковь избрала кандидатуры, идеальный вариант, если рукополагающий с ними заранее побеседует. Хотя в практике жизни это бывает редко, чтобы заранее побеседовать. Беседуем перед рукоположением. Братья, и такое иногда бывает. Мы побеседовали и видим, что человек на рукоположение, он не проходит. И в этом случае мы можем так и сказать, братья и сестры, брат хороший, но рукоположить не можем, есть причины. Вот. Но пытаются иногда у нас узнавать, друзья. Я считаю, что в большинстве случаев мы причину не можем сказать. Может быть, был какой-то грех когда-то давно, но, в общем-то, не полезно в церкви это открывать. Может быть, у них какие-то трения с женой или еще что-нибудь. И поэтому обычно мы не указываем причину, почему не можем рукоположить. Но мы говорим, этот брат на рукоположение не проходит ни сегодня, ни через 20 лет. Все успокоится и больше этот вопрос не поднимать. Ну вот так. А бывает так, что сегодня рукоположить не можем, давайте продлим испытательный срок и продлить еще на 1 год испытательный срок. И такое тоже бывает. Братья, вопрос идет о рождении. То есть мы... Ну, на что обращаем внимание, братья? Я уже вам немножко сказал. Прошлая жизнь, настоящая жизнь, в смысле целомудрия между супругами, обращаем внимание. Обращаем внимание на вопросы деторождения. Обращаем внимание, чтобы честный был в плане работы, налоги и так дальше. Обращаем внимание, чтобы не был с кем-то в конфликте, ну и так дальше. Там целая серия. Вот как он рассматривает путь церкви, который... на который церковь идет, на, ну, скажем, путь братства, солидарен или не солидарен, и так дальше, чтобы нам не рукоположить человека, который завтра вдруг обнаружится, что он придерживается кальвинистских взглядов или еще чего-нибудь. Или даже, скажем так, будет церковь увлекать в регистрации или куда-нибудь, поэтому на это тоже обращаем внимание. Итак, в вопросе деторождения, друзья. Мы придерживаемся такого понятия, что планирование семьи – это грех. И поэтому у нас рождаются дети – вот, все, которых дает Бог. И если в семье практикуется планирование семьи, рукоположить не можем, независимо в какой форме или каким методом они это делают. Обычно не рукополагаем. Если была произведена стерилизация, ну что такое стерилизация, все знают, да? Вот, перевязка маточных труб. Если это было сделано с их ведома или с ведома одного из супругов, не можем рукоположить в этом случае. Если это было сделано без их ведома, ну, скажем, она была без сознания, врачи ни с кем не советовались, это сделали, считаем, что вины на них нету, можем рукоположить. Ну, скажем, люди могут схитрить, скажем, она головной кивнула, и он кивнул, говорят, ну, мы ничего не расписывались и так дальше. Друзья, ну и разные другие вывихи могут быть. Есть Бог на небесах, который в этом случае вот, разбирается в таких вопросах. Хотя, конечно, стараемся быть внимательными, чтобы видеть и искренность, ну и так дальше. Ну, братья, вообще в этом служении я вам скажу такую вещь. Я удивляюсь, насколько ярко руководит Бог. Я удивляюсь. Ну, например... Были вот такие ситуации, вот муж и жена, да, беседа и я, завтра будет рукоположение, и родственники все приехали, из соседних церквей уже объявлено, завтра приедут, и мы беседуем. И при беседе я задаю вопрос, который никогда никому не задаю, и не задавал никогда. Я даже и не знаю, почему я задаю этот вопрос, и попадаю в точку. Понимаете, да? Не могу рукоположить. Вот. И, а потом я думал, как я этот вопрос задал. В общем-то, я рукоположил много людей уже, ну, может, 100 человек или больше. Единственный раз в жизни я такой вопрос задавал. И как раз я задал тогда, когда была проблема. Ну, вот так вот. Ну, какой еще у вас есть вопрос? Но здесь поступала записка, я ее читать не буду. Если был отлучен, можно ли рукоположить? Братья, если был отлучен, рукоположить нельзя. У меня часто бывает трудное положение, вот почему. Потому что мы говорим в микрофон, и часто много людей слышат. И наши ответы воспринимают как инструкцию. И после этого ни вправо, ни влево, понимаете, да? Поэтому, ну вот посмотрите. Брат руководящий в церкви. В церкви 35 сестер, брат один он, и у него неверующие дети, или у него неверующая жена, но он руководящий, понимаете, да? Он руководит, ну, конечно, он проповедует, он церковью руководит. Другого варианта просто нету. А в другом случае ему бы не дали проповедовать, а здесь он руководящий. Поэтому в зависимости от ситуации, братья. Бывает, знаете как, вот я был в одной церкви, и, ну, сестре не разрешают петь в хоре. Она поет хорошо, просто изумительно. Если бы мирская, наверное, по радио бы ее слушали. Но ей не разрешают петь в хоре. Говорят, она была отлучена. А отлучена же была 30 лет назад. Ей было 17 лет, она попала в блуд, ее отлучили. А с тех пор прошло уже 30 лет. Ничего, даже стихотворение рассказать нельзя. То есть иногда бывает, ну, на мой взгляд, неоправданная строгость. Неправда строится. Но тем не менее, в каком-то случае, в большой церкви, большой хор, достаточно хористов, ну, ей не дают, и беды никакой нету. А в другом случае, может быть, от нее бы и была польза. Поэтому пресвитером быть не может 10 детей, а проповедовать в принципе может, если в этом есть нужда. Ну, вот так. Вообще, мы это событие не планируем отмечать у себя, потому что, знаете, друзья, оно у нас сейчас сплошные юбилеи, получается. И там юбилей, и там юбилей, праздники сплошные. Друзья, вообще в этом году, что мы можем, вот мы рассуждали с этой церквей, ну, скажем, 55 лет братству, такого юбилея общебратского не будет, но если в объединениях, где хотят, мы решили, пусть будет. Вот. Ну, например, в центральном объединении вспомнят Крючкова, ему должно исполниться сколько-то лет, наверное, 90. Вот. Ну и так дальше. Но такого, чтобы по всему братству, вот это время делегации и прочее, мы едва ли будем это делать. Ну вот так. Братья, ну я коротко отвечу на вопросы, которые у меня, потому что пока я за кафедрой, просто удобно этим воспользоваться. То есть по рукоположению я закончил. Возможно, что-то не охватил, друзья, но немножко я, как бы сказать, больше по памяти. Только я, братья, одну оговорку сделаю. Некоторые элементы в подходе к рукоположению, они выработаны в братстве. Может быть, вы в Писании не все и описано. Они просто выработаны в братстве. Вот подход тот, другой, третий. Ну, например, в каких-то деталях, например, в других союзах баптистских, ну, они не обращают внимания, скажем, на деторождение или на целомудрие в настоящем. Или, скажем, даже, знаете, как к нам перешла одна церковь на Кавказе, регистрированная, во главе с пресвитером и всех своих паству привел. Вот. А у него две жены, и он рукоположенный пресвитер. И у первой жены двое детей, и у второй жены трое детей, понимаете? И все живут в одном городе, а он рукоположенный пресвитер. Конечно, и жалко. И вот он пришел, и все. Мы говорим, не можешь ты быть пресвитером. Мы не можем согласиться, чтобы ты был пресвитером. Ну, как-то он нормально отреагировал, признали его не пресвитером, и все. То есть, строгость подхода в целом, друзья, она выработана у нас в братстве многими совещаниями и опытом этого служения. И в годы гонений, друзья, нас рукополагали, подход был такой, какой сегодня. Я помню, какие вопросы нам задавали, и все. Подход был примерно такой. Значит, вопрос вот какой. Ну, насчет полоска вместо покрывала. Я думаю, об этом полезно завтра. Зачем сегодня? Завтра хуже не будет. Вот бракосочетание. Если жених там собрание не посещает, или невеста в каком-то там пятидесятнике, или еще все. Друзья, я понимаю так, надо рукополагать, чтобы было соответствие, чтобы были люди, написано в Господе, рожденные свыше, чтобы они были в церкви, посещали собрание. То есть они христиане по жизни. Я даже больше, друзья, мой личный взгляд, единство Духа должно быть, это соответствие единства Духа. Я склонен волю Божию воспринимать, когда мы сочитываем людей из одного братства. Вот такой у меня подход. Нет, это не значит, что мы запретим или отлучим, если из другого союза там ее берут. Но, в общем-то, волю Божию, если мы сочитываем, и они в одном братстве. У них одинаковое воспитание, у них одинаковый взгляд на телевизор, на деторождение, на покрытие головы, и, ну и так дальше. Хотя бывают, друзья, случаи, когда с разных союзов бывает. Например, он к нам переходит, он все воспринимает, он согласен, мы сочитываем в этом случае, и в принципе бывает и хорошо получается. Ну, записка такая, как понимать, в чем заключается. Оставил первую любовь. Я, может быть, завтра, братья. Сегодня уже время 17:30, еще кто-то будет говорить после меня. Вот. Пишите вопросы, завтра будем отвечать и будем завтра продолжать. Благослови нас Бог, чтобы вопрос поставления служителей у нас было правильно.